Глава 19. Элис. До своей комнаты я добралась только спустя полчаса, а потом просидела в джакузи еще час. Восхитительное устройство, самое то для снятия напряжения. Выйдя из ванной, переоделась в ночнушку и уснула. Слишком насыщенный день, мне срочно нужен перерыв. Всю ночь снился Дерек. Он словно на вождении не отпускал меня, шептал нежные слова, целовал, обнимал. И что я только не пережила, аж самой стыдно от божьей фантазии. Хотя наяву, думаю, это будет в 100 раз лучше. Наутро я проснулась злющая от того, что волк так и не вышел у меня из головы, да еще и стучал сейчас в дверь. И теперь, не глядя на нее, я знала, кто стоит по ту сторону, просто чувствовала. Вот тебе и первые признаки парности. Вскочив с кровати, я, как была в ночнушке, резко открыла дверь, чтобы столкнуться с удивленным Дереком. «Я хотел сказать, хватит спать, но, судя по твоему взгляду, ты не сильно-то и сонная. Да и взгляд у тебя такой, что ты меня сейчас прямо здесь и изнасилуешь». Рассмеялся он, а я простонала в голос. «Этот мягкий, чарующий смех мне всю ночь снился». И да, я до одури хочу его. Ну уж нет, обойдется. Не сказав ни слова, захлопнула дверь перед возмущенным волком. Родная, а как же пожелание доброго утра? Вот он точно издевается. Оно недоброе, простонала, облокачиваясь на дверь спиной. Если пожелаешь, я сделаю его очень добрым и приятным. Тембр его голоса опустился так, что я буквально таяла. Но признаваться, что я действительно хочу, не стала, хоть тело уже пылало. «Обойдусь», — проворчала, пряча лицо в руках. «Огонек, я чувствую запах твоего дикого желания даже через дверь. Давай, открывай, позволь мне помочь тебе», — шептал он, а мне так захотелось согласиться, что рука уже потянулась к ручке. «Да что такое?» Резко отпрянула от двери и побежала в ледяной душ. Может, хоть он поставит мои мозги на место. Полчаса спустя я смогла унять жар и даже замерзнуть. Ну и пусть. Переоделась в белые леггинсы и длинную тунику бирюзового цвета с рукавами. Балетки. Волосы собрала в высокий хвост. Вот я и готова. Никогда не умела долго собираться. Время мое все. Как я поняла, Дерек зашел, чтобы пригласить на завтрак. Надеюсь, я не опоздала? Спустившись, застала Лену, Софию, Вальтера с Сашей и своего волка. Они сидели еще в гостиной. Главных альф не было видно. Их и ждут. Что ж, я точно вовремя. «Элис, доброе утро!» — радостно сказала Софья, подскакивая, обнимая меня. Неожиданно, но приятно. Я тоже обняла жизнерадостную волчицу. «С добрым утром! Как спалось?» — вежливо спросила Лена, подходя, и тоже обняла меня. «Интересно, так всегда будет?» «Я не против». «Все отлично, спала замечательно». Старалась сказать как можно правдивее. И мне даже поверили. Все, кроме наглого волчара, что ухмылялся и поедал меня глазами. «Очень рада. Сейчас столовый накроют, и мы пойдем. Мужчины что-то запаздывают. Сегодня должны гости приехать, так что ты не пугайся, но дом будет полон. Прислуга уже вовсю готовится, надеюсь, успеют. Все же мужья неожиданно так сказали вчера это. Могли бы предупредить за неделю». Недовольно ворчала хозяйка, но ей это шло. Только хотела сесть в кресло, как меня нагло утянули на диван. Кто бы сомневался. Дерек не обнимал, но положил руки на спинку так, давай понять, что я его. И зачем так перед родными выделываться? Посмотрела на остальных и поняла, что Саша не в духе. Бледная, да и за голову хватается. Вальтер прижимает девушку к себе и ласково гладит, что-то шепча. Приболела? Странно, у меня никогда ничего не болело. Если это, конечно, не побои были. Болезнь или головная боль мне неизвестны. Хотя я с радостью лучше бы познакомилась с ними, чем с другими видами боли. Лена печально смотрела на пару, но молчала. Неожиданные изменения и оживления произошли, когда раздался счастливый женский голос. Да и какой! «Вы не ждали нас, а мы приперлись!» — прокричала красивая брюнетка, открывая дверь. Парни простонали и сникли. Софья от радости подпрыгнула и побежала к женщине обниматься. Лена тоже обрадовалась. «И как это понимать?» Удивленно переглянулась с Сашей. Она тоже не в курсе. «Золотая моя, ты еще краше стала. Сколько ухажеров отбила на этой неделе? Маркус там еще лес с трупами не решается расширять?» Веселилась она. «А я же сглотнула. Это о чем она?» «Мы заперты в доме, так что никаких ухажеров», — игриво и грустно сказала волчица. «Ну ничего, потом наверстаешь. А ты, подруга, чего не обнимаешь? Я, кстати, с подарками». От этих слов ребята стали настороженно оглядываться. «Теперь я точно ничего не понимаю». Лена подошла и счастливо обняла девушку. «Кстати, хочу тебе представить наше пополнение в семье. Знакомься. Александра и Элис. А это, девочки, моя лучшая подруга, Марго». А вот здесь рассмеялась Саша. «Она что, знает ее? Одна я в неведении». Не заметила, как Дерек подсел ближе и теперь обнимал за талию, с настороженностью смотря на гостью. «Да что в ней такого?» «Какая прелесть! Мальчики, вам невероятно повезло! И хватит так прятать девушек, дайте я сама посмотрю на них!» И цепкий взгляд знатока прошелся по нам. «Чувствую, что девушка с сюрпризом, но каким не могу понять». «Прелестны! Вы только спуску не давайте этим охламонам! Держите их в узде! Особенно ты, милочка!» И так посмотрела на меня. Все понятно, тоже намекает на бурное прошлое. Хорошо, что я уже в курсе. Тут послышался шум, и двери снова открылись. Сперва показалась ярко-алая обертка на огромной коробке. Потом и охранник, что тащил ее. «Это и есть подарок? Кстати, и бантик имелся». Но я ошиблась. Подарков было много. И почти все в больших коробках, обернутые яркой бумагой. «Интересно, что там?» Последним зашел молодой человек, наверное, ровесник девушки. Но даже он странно поглядывал на подарки. И почему все мужчины ведут себя так странно? «Максим, привет!» — обрадовалась Софья и побежала обниматься. Ее сразу тепло обняли и поцеловали в макушку. «Как жизнь, принцесса?» — приятным голосом спросил он. «Лучше всех». «Так держать», — усмехнулся он и осмотрел всех присутствующих. «Привет, Лен. А где твои?» «Привет. У себя, конечно». Усмехнулась она, странно поглядывая на него, словно пакость задумала. «И почему мне кажется, что теперь станет еще веселее?» Мальчики как-то рьяно вызвались проводить гостя к отцам, и через минуту они скрылись. Тем временем счастливая Марго стала раздавать подарки. И я, как ребенок, радовалась. Не знаю, что внутри, но это первый подарок за последние несколько лет. Мне досталась прямоугольная тяжелая коробка в ярко-желтой упаковке. Я даже удивилась. У Софьи была длинная прямоугольная. Синтезатор там, что ли? Саша тоже удивленно смотрела на свою, ярко-синюю. А вот Лене досталась коробка ярко-алая, с ее рост. И судя по тому, как ее тяжело тащила подруга, вес там тоже приличный. «Дорогая, давай твой подарок откроем на улице», — предложила Марго, и девушки, весело смеясь, скрылись, волоча махину. «С ними, что ли, пойти? Мне же интересно, что там». «Ладно, посмотрим, что у нас». Быстрее всего справилась Софья и теперь с восхищением рассматривала снайперскую винтовку. «Это вообще нормальный подарок?» Я неуверенно открыла свою коробку и увидела 10 гранат. Достала одну и покрутила в руке. «Она настоящая?» Саша задумчиво рассматривала странный механизм, что теперь держала в руке. Проводки, кнопочки, какие-то жидкости в колбах. На бомбу похоже. От своей мысли опешила и теперь испуганно смотрела, как и девушка, которой достался такой необычный подарок. «Кажется, я теперь понимаю страх мужчин. Интересно, а подарки всегда так взрывоопасны?» Словно услышав мои мысли, в комнату валились испуганные мужчины, а увидев, что у нас в руках, побелели еще сильнее. «Хорошая моя, отдай это мне!» Медленно подходя, нежно говорил Дерек, внимательно смотря на гранату у меня в руке. Без слов отдала. Он выдохнул спокойно, отобрав и всю коробку. «Дорогая, отдай!» — взволнованно говорил Вальтер, смотря на белую, как мел, Сашу. Она все еще держала в руках подарок и испуганно смотрела на него. «Я боюсь, а вдруг взорвется?» — простонала, чуть не плача. «Она не активирована. Успокойся!» — успокаивал он, убирая пальчик за пальчиком. И вот игрушка в его руках. Быстро ее передали подбежавшему охраннику, что забрал и мой подарок. Правда, он так усмехнулся, видно, не впервой. «Золото отдай», — ворчал Маркус. «Нет, она моя», — ворчала Софья, прижимая оружие к груди. «Вот кто поистине рад подарку». «А где Лена?» — прорычал Кристиан. «И это бестия. Уж прости, друг, но по-другому не могу. Что это опять за фокусы?» «Понимаю, да и самому интересно», — устало сказал Максим, потирая лицо. Видно, подарки паковали без него. «Охрана! Где Луна?» — кричал Алик в рацию. «Сэр, понимаете, она на заднем дворе», — ответили тут же. «И?» — рычал Альфа. «С ней все хорошо? Что она делает?» Как бы помягче выразиться. И хорошо, и плохо. Она в порядке, наверное. Улыбается и смеется. Как-то неуверенно говорили по ту сторону. А девушки ведь пошли подарок открывать. И если судить по нашим сюрпризам, там что-то помощнее. «Говори как есть, что она делает?» — прокричал Кристиан, забирая рацию. «В общем, она целится из базуки». И не успел он сказать что-то еще, как произошел взрыв. Меня сжали сильнее, а Альфа чуть не упали, так как стали белее мела. Первой пришла в себя Софья. «Мама стреляет без меня, так нечестно!» И девушка буквально испарилась. Вот это скорость! «Сэр, все отлично, Луна хороший стрелок. Дерево как не бывало», — весело сообщили на той стороне. «Ой, они еще что-то тащат». Дальше дослушать не смогли. Все мужчины убежали во двор. «Однозначно, теперь здесь станет веселее. У нас ведь еще не все подарки распакованы». Спустя полчаса мы все же уселись за стол и приступили к завтраку. Наблюдать, как отцы Дерека прожигают свирепым взглядом беззаботную и радостную Марго, было забавно. Бедный ее муж и не знал, куда деться. Я, кажется, знаю, кто главенствует в их семье. Перед завтраком я слышала, как Альфы пытались отчитать девушку, но то и словно все по барабану. Пока они продолжали ее обвинять, она просто развернулась и радостно пошла к подруге, начиная разговор с ней. Вот это пофигизм, завидую. Подарки, конечно, были изъяты и отправлены в хранилище на проверку, куда обычно и попадает большая часть ее даров. Я даже видела пару волков, что начали спускаться в подвал. Одеты были в броники. Они прикалываются? После еды начальство ушло, а девушки остались под присмотром 10 охранников, что поглядывали со страхом на гостью. Они все ради нее здесь? «Элис, пошли подберем тебе одежду», — радостно сообщила Софья, протягивая мне руку. «Дорогая, у меня ведь тоже чемоданы не распакованы. Пойдем посмотрим, что я еще привезла», — радостно сообщила Марго, весело поглядывая на охрану. И я точно услышала их стон отчаяния после этих слов. Один охранник даже успел сказать в рацию: «Активировать план Б и С». Интересно, что это значит? Так мы разбрелись на две комнаты. Сашу Вальтер увел еще посреди завтрака. Она стала что-то совсем белое. А на лестнице поднял на руки и унес. «Если все видят, что ей так плохо, почему не помогают?» Когда мы вошли в комнату девушки, я сразу решила об этом узнать. «Почему вы не поможете Саше? Видите же, что ей плохо. Чересчур резко сказала я, смотря на удивленную волчицу. «Прости, не хотела пугать. Просто она так плохо выглядит, и все видят, но не помогают». «Я не в обиде. Просто ей действительно никто не поможет. Она должна справиться сама. Она Омега». И сказано было гордо, но и одновременно грустно. «Не понимаю. Объясни недоучки. Меня только вчера просветили насчет парности. Сделай ты сегодня урок», — усмехнулась, садясь в кресло. «А я ведь и правда так мало знаю всего о мире, в котором живу. Если те, кто меня окружают, могут поделиться информацией, надо пользоваться». «Если честно, я и сама мало знаю. Хотела сегодня поговорить с Сашей, а она вон слегла. Вальтер сказал, что она импат. Ее дар был спящим, но после того, как они закрепили связь, она слышит почти всех членов стаи. Вот у нее и разрывается голова. Тут лекарства не помогут. Ей надо самой контролировать это и понять, как отгородиться от лишней информации. Отцы обещали вскоре помочь, если станет хуже. А так ей нужно время», — грустно сказала она, подходя к гардеробной. «Мне еще тогда повезло с даром. Это сколько же голосов у нее сейчас в голове? Бедняжка, надеюсь, все наладится. Вальтер с ней, значит, поддержит». Следующие пару часов мы подбирали мне вещи на первое время. Слова Алика о том, что у нас одинаковые фигуры, были преувеличены. Бедра и грудь на размер больше. Вот и пришлось перемерить кучу шматья. Благо, его здесь было предостаточно. Несколько комплектов нового нижнего белья сидели узковато, но терпимо. Пара юбок, да и то только те, что с резинками на талии. Блузки не застегивались напрочь. Подошли только топики и футболки, что тянутся. И то фигура смотрелась слишком обтягивающей. Зато легкие платья сели идеально, а вот длина у некоторых слишком коротковата, так как Софья была пониже. «Ладно, где моя не пропадала, и такое поношу. Главное, чтобы Дерек не решил, что я такое выбрала ради него».